и был специальным помощником по вопросам законодательства других министров обороны — Макнамары, Клиффорда, Лейерда и Брауна. Однако отнюдь не всегда законодатели ставят во главу угла военные программы. Сенаторы и конгрессмены представляют каждый свой штат. Им не безразличны интересы избирателей. Они же, эти интересы, очень часто сводятся не к абстрактному тезису «Америка должна быть сильной», а отражают реальное положение в том или ином штате. Конечно, расширение военной индустрии выдается как явление, обеспечивающее увеличение рабочих мест. И это, как правило, срабатывает. Но бывает, что строительство военного объекта вступает в противоречие с защитой окружающей среды. Это вызывает протесты населения. Но одних демонстраций недостаточно. Необходимо воздействие на Конгресс. Тогда лоббисты защитников окружающей среды наваливаются на своего законодателя, и он, естественно, отстаивает интересы штата, игнорировать которые опасно, особенно в предвыборный период. Есть два вида лоббизма — старого и нового стиля. Первый очерчен узким кругом общения в среде политической элиты. В треугольнике «Белый дом», «Конгресс», «Деловой мир». Он ассоциируется с традициями, с дымом от дорогих сигар, под покровом которого обделывались в старину дела. Старый лоббист, чаще всего известная в столице персона, с большим политическим опытом. Суперлоббистом традиционной школы называют Кларка Клиффорда, который был советником президента Трумэна и министром обороны при президенте Джонсоне. Новый стиль появился в 60-е годы под влиянием роста общественных движений, борьбы за гражданские права, протестов против Вьетнамской войны. Эти движения требовали от Конгресса зафиксировать их программы в законодательном порядке. Их представители зарегистрировались в качестве лоббистов. Возникло явление под названием «групповой лоббизм». Миллионы писем посыпались в Конгресс. Законодатели стали атаковать непрерывными телефонными звонками. Их не просто уговаривали, их осаждали, от них требовали действий. Трудно сказать, какой вид лоббизма доминирует сегодня в Вашингтоне. В высших эшелонах власти предпочитают держаться за старый. Но и новый лоббизм успел пустить прочные корни. Конгрессмены и сенаторы не могут его игнорировать, поскольку за ним стоят широкие круги избирателей. И еще об одной важной разновидности лоббизма. Существует практика, когда президент перед обсуждением спорного законопроекта лично делегирует в Капитолий, как здесь говорят, своих министров. Обороны, например, при обсуждении военных программ или государственного секретаря при рассмотрении вопроса о ратификации того или иного международного соглашения. В данном случае и они лоббисты, выступая в комитетах Конгресса, как правило, при закрытых дверях, и приводя свои аргументы и имеющиеся в распоряжении администрации информацию, министр высказывает доводы в пользу представленного правительством законопроекта. К подобным кампаниям привлекаются крупные ученые, экономисты, представители деловых кругов. Их авторитет помогает правительству добиться поставленной цели. Кроме того, и сам президент активен в связях с Конгрессом. У него постоянные контакты с законодателями, как с республиканцами, так и с демократами, особенно с теми, кто предположительно намерен отвергать законопроект, и здесь снова главный довод — доверительная информация. Среди, собственно, лоббистов на Капитолийском холме есть и такие, на кого рассчитывает администрация. Кто эти люди? В основном сами бывшие правительственные чиновники или бывшие конгрессмены и сенаторы. У лоббистов Белого дома в Капитолии свое помещение, но чаще их можно видеть в кабинете председателя Сената. Этот пост, как известно, в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки, занимает вице-президент. Он передал лоббистам ключи от своих апартаментов в Капитолии.